Не лучше ли стараться непосредственно изучить действие неразобранного ружья, не вдаваясь в роскошь анализа? Перед отцом Дегзилем тихий, спокойный, зеленый протекал Иордан. Глядя на его чистые и прозрачные воды, нельзя было без содрогания представить себе отвратительную пропасть раскола. Соленое озеро, куда меньше, чем за три лье отсюда, вливались эти воды. В мху ползали жуки, над ним пели пташки. Отец Дегзиль блуждал взглядом вокруг. Вдруг у него вырвался жест изумления. На плоском камне рядом с ним лежала книга, одетая в серый люстриновый чехол. «А-а-а!» — вырвалось у него, и он раскатисто рассмеялся, читая заглавие раскрытого им томика. «Прощание Адольфа Моно со своими друзьями и с церковью. От октября 1855 года до марта 1856. Наткнувшись на эту книжку в самом сердце Дальнего Запада под 115 градусом долготы, иезуит испытывал такое же изумление, как если бы он нашел аргумент Бона Фейда в провинциалках. Раскрыв книгу наугад, он прочел. «Не чувствуете ли вы, что все, что со мной не случается, служит к тому, чтобы распространять среди непосредственно окружающего меня общества, а в частности среди моей семьи, дух мира и чистоты, и что дом наш в известной степени менее неприспособлен, чем он был до ныне, быть домом молитвы, где постоянно призывается имя Божие, как оно постоянно призывается на него». Иезуит положил книгу и потер себе руки. «Вот кто, — пробормотал он, — вот кто будет стараться доказать, что отрицание пользы дел не так далеко от известного фарисейства. И подумать только, что это та бессвязная болтовня, которая так нравится Амиелю, Пресансе и Этупу, славному Аженору де Гаспарину. Но пойдем дальше. В моем положении я не имею оснований не быть беспартийным». И он продолжал. «О чудо Божие благодать! О могущество Евангелия! О горечь греха! О неизменная твердость благодать! Будем бороться с грехом, друзья мои! Это... простите, сударь, но вы сидите на моем платье». Отец Дегзиль вскочил. Перед ним стоял человек, человек обнаженный или почти обнаженный. Вокруг бедер у него был повязан платок, который вода скрутила в веревку. Обеими руками, целомудренно растопыренными веером, закрывал он то, чего не могла прикрыть эта опояска. Он повторил: «Вы сидите на моем платье». «Действительно, — сказал отец Дегзиль, — простите меня, я не заметил этого». Они продолжали смотреть друг на друга. Голый человек с большим достоинством и немного смущенный, и иезуит с сильным желанием расхохотаться.